Глава первая. Ласло, ну давай, надай. Черный сгусток метался вокруг неспешно ковыляющего по коридору скелета. Тот в буквальном смысле еле переставлял ноги. Состояние его было настолько ужасным, что казалось, что при следующем шаге он просто рассыплется. Но сгусток тьмы, кругами носящийся вокруг медленно бредущего набора костей, потому как по-другому назвать эту конструкцию уже было невозможно, все не унимался. «Ну, Ласло, ну прибавь, а то ты движешься, как беременный муфлон». Выбеленный временем череп повернулся в сторону сгустка тьмы, и его глазницы блеснули зеленоватым огнем. «Ну чего ты на меня так уставился?» «Ну не знаю я, что такое муфлон. Только что сам придумал. Ты же знаешь, что я всегда отличался богатой фантазией и имел живое воображение. Зато как звучит муфлон». Темный сгусток приостановил свои метания вокруг скелета и то ли от гордости, то ли от радости даже посветлел. Скелет отвернул черепушку и пошаркал дальше. «Нет, Ласло, ты не думай. У нас обязательно все получится», — припустил за ним отставший сгусток тьмы. «Нам сейчас главное — успеть. Ты смотри, наконец-то объявился мой потомок, а точнее носитель моей крови. Ох, Ласло, теперь заживем». Скелет опять приостановился и повернул черепушку к своему словоохотливому собеседнику. «Вот вижу, что ты плохо подумал о своем теперь единственном друге. Ай-яй-яй, как не стыдно!» — заливался сгусток тьмы. «И не сверкай на меня своими изумрудными гляделками. Я точно знаю, что плохо ты обо мне подумал. Я тебе не забуду. Наверняка магическое искусство за эти годы ушло далеко вперед, и я смогу раздобыть знания, как вернуть тебе прежний облик и собрать твою сущность воедино. Так что не думай, я о тебе не забыл». Черепушка с горящими зеленым светом глазницами отвернулась от сгустой тьмы. «А ты чего встал, Ласло? Мы так опоздаем и можем не встретиться с носителем моей крови. И сколько тогда еще нам придется ждать следующего, неизвестно. Поэтому, Ласло, шире шаг. Шевели коленками, кузнечик зеленоглазый». Скелет зашаркал быстрее. «Ух ты, Ласло!» — не унимался сгусток тьмы, все так же летающий вокруг шаркающего разваливающимися костями скелета. «Эк ты прибавил! Так ты со временем такую скорость разовьешь, что мне за тобой и не угнаться будет». Черепушка начала поворачиваться в сторону черной тучки, но та быстро сменила позицию и теперь летела впереди. «Не-не, не тормози, не останавливайся, двигай дальше. Я же просто пошутил. Что-то ты после того, как умер от голода, перестал понимать шутки. А помнишь, как мы с тобой в молодости шутили?» Сгусток мы приостановился и подождал ковыляющего скелета. Какое-то время друзья двигались молча. Скелет говорить не мог, а его говорливый товарищ увлекся воспоминаниями. Так они и шли. Шарк-шарк, хмык-хмык. «Ой!» — вдруг прервал молчание сгусток мы. «Пожалуй, полечу-ка я сбоку. А то ты так разогнался, того и гляди, затопчешь». И, посмотрев горящие зеленым огнем глазницы скелета, быстро пояснил. «Да не злись ты, Ласло, шучу я, шучу». Но в соответствии со своими словами все-таки переместился и теперь летел сбоку. «Эх, друг мой, Ласло, главное, чтобы мы успели. Вот, кстати, заодно и посмотрим, насколько силен мой потомок, носитель моей крови. Слабый просто не сможет открыть дверь, запечатанную моей кровью. Хотя, если мы навалим все с двух сторон, то у нас должно получиться. Теперь ты понимаешь, Ласло, почему я боюсь не успеть? Если мой потомок не очень силен, то он может потоптаться перед закрытой дверью, подергать за ручку, обнаружить, что она не открывается, и уйти. А нам это совсем не нужно, правда, Ласло?» Скелет, как всегда, ничего не ответил. Но его другу показалось, что он еще более энергично зашаркал по коридору. Вскоре их путь был закончен. они подошли к двери, запечатанной кровью мага, когда-то носившего имя Дартон, и остановились в ожидании. «Ласло, отошел бы ты от двери от греха подальше. А то кто его знает, что там на уме у моего потомка? Времени-то прошло, ого-го, сколько! И как изменилась жизнь и традиция, мы не знаем!» Осторожно посоветовал сгусток тьмы. «Вдруг они теперь сначала бьют, а потом спрашивают имя?» Скелет не спеша отодвинулся на пару шагов от двери и всей своей позой, выражая терпение, уставился на закрытую дверь. «Да где же он?» — в голосе бывшего мага Дартона прорезались нотки паники. «Неужели он сюда не пошел? Да нет, не может быть. Моя закладка создана таким образом, чтобы привести носителя моей крови к двери и открыть ее. Ну или хотя бы попытаться». Сгусток мрака умолк, и какое-то время в тоннеле перед дверью царила тишина. Бывший маг обдумывал возможные варианты. «Ну, дойти до двери раньше нас он не мог. Его должны были задержать охранные заклинания. Я же уничтожал не все, а только те, что могли нанести нам вред. Так что кое-что в том коридоре должно остаться. Да. О, как же я забыл. За то время, что я здесь нахожусь, они могли ослабнуть. А то и вовсе разрядиться». «Разрядиться». Внезапно сгусток мрака резко взлетел к потолку. Покружился прямо под ним, а потом, резко спикировав вниз, начал кружить вокруг скелета и зигзагами носиться по коридору. «Ну, конечно!» — радостно смеясь, закладывал на очередную летную фигуру. «Время! За это время артефакты защиты того коридора, ведущего к порталу, должны разрядиться хотя бы частично, а то и полностью. А значит, что? Значит, что я все же смогу попасть к порталу, пусть и не сам, и только через 1000 лет, но смогу». От переполнявшего его счастья бывший маг Дартон радостно захохотал. «Теперь главное будет уговорить моего потомка, чтобы он прошел в тот коридор, ведущий к порталу. Ну да, у меня есть чем его заинтересовать. Благо в огненном мешке, в который я угодил, сгорело только тело. А вот все артефакты, которые в тот момент были на мне или у меня, они все остались. Единственное, что пока непонятно, сохранилась ли в них зарядка и не испортились ли они, побывав вместе со мной в огненном мешке. Я-то вот, ага, испортился, хотя до конца и не сломался». После этих слов в коридоре установилась тишина, изредка прерываемая бывшим магом, который о чем-то думал, и часть своих дум проговаривал вслух. Поэтому время от времени было слышно. «Да. Да ладно. Ну, может быть. Это вряд ли». А вот скелет все так же молча и терпеливо стоял, уставившись на закрытую дверь, которая в какой-то момент начала открываться. «Ласло! Ласло!» — скричал, заметивший этот сгусток мрака. «Он все-таки дошел. И он силен, очень силен». И тут несколько событий произошли очень быстро, практически одновременно. Нет, не одновременно, а все-таки очень быстро, так что никто на них правильно отреагировать не смог. Ласло придвинулся поближе к открывающейся двери. Дверь распахнулась, и в ее проеме показалась мальчишеская фигура. Пацан, только бросив взгляд на оскалившегося в радостной улыбке Ласло, громко заорал. Его волосы поднялись дыбом. Дальнейшее запечатлелось в сознании бывшего мага Дартона только фрагментами. Ласло покачнулся от динамического удара, а бывшего мага вообще унесло на несколько метров вглубь коридора. Орущий пацан поднимает правую руку, из которой вырывается яркий луч огня. Пепел, оставшийся от Ласло, опадает на пол коридора, и сосущая пустота, появившаяся в сознании Дартона. И дикий крик своим голосом, который с трудом узнал. «Придурок! Ты зачем убил Ласло? Он так тебе радовался! Он так старательно тебе улыбался, а ты его огнем!» Пацан к стоящей дыбе шевелюре добавил и выпученные глаза. «Кто здесь?» Как-то нервно крикнул он в пустоту коридора. «Ты чего орешь, как распорядитель на свадьбе?» — ехидно спросил его бывший Макдарт.